Приказом номер 1 от 9 мая 1943 года по 1289 морскому стрелковому полку командование частью принял бывший начальник штаба 116-й отдельной морской стрелковой бригады подполковник Бочков. Капитан Тетекин, бывший командир отдельного батальона 116-й отдельной морской стрелковой бригады, был назначен начальником штаба полка. Примечание. ЦАМО РФ F1289 МСП ОП 391-532 D1 L1. 13 мая 1943 года в районе деревни Дулино, недалеко от города Белево Тульской области, формирование 1289 полка было полностью закончено. Архивный документ свидетельствует: весь личный состав полка скомплектован из морской пехоты, которую немцы называли «черной смертью». Примечание. ЦАМО РФ F1289 OP48195 С, D7L1. Два первых летних месяца морской полк в составе 110-й стрелковой дивизии готовился к наступательным боям, формально находясь в обороне и занимая участок правого берега Оки в районе населенного пункта Средние Росточки и Красный. Разведка полка проводила ночные поиски, изучала оборону противника и делала вылазки за языками. Из воспоминаний бывшего разведчика Оборина известно, что еще за день до начала наступления морские пехотинцы-разведчики первыми вступили в бой на Болховском направлении. 11 июля 1943 года нас, несколько человек из разведки, направили в район села Крутогорье на реке Оке с заданием при поддержке двух штрафных рот прорвать немецкую оборону, вклиниться в тыл противника, занять село в 5 километрах от линии фронта и захватить штаб немецкого полка, который находился там, пишет ветеран. Дальше. Держать село как плацдарм для наступления подходящих наших войск. Задание мы это выполнили. Взяли 26 пленных, из которых 11 офицеров. 12 июля к нам прорвались наши войска и, в частности, воины 76-й гвардейской стрелковой дивизии. Примечание. ГАОО F3989 ОП-1, Д-16, Л-14-15. На следующий день, 12 июля, 110-я стрелковая дивизия форсировала реку Оку в районе населенного пункта Средние Ростоки, имея задачу развить успех 77-й гвардейской стрелковой дивизии и поддержать левый фланг ее группы прорыва, которые составляли части 9-го гвардейского стрелкового корпуса. Тут же части дивизии вошли в соприкосновение с противником и в ходе завязавшегося боя заняли ряд опорных пунктов его обороне в районе населенного пункта Чагодаева. Это был первый день наступления советских войск на Болховском направлении, приступивших к осуществлению Орловской операции «Кутузов». В ходе форсирования реки Оки саперы дивизии под артобстрелом построили 4 переправы, а затем на переднем крае обороны противника обезвредили до 4000 мин. В период ожесточенных наступательных боев части дивизии заняли 30 населенных пунктов, из них 15 на счету подразделений 1289-го морского стрелкового полка, в том числе Чагодаева, Кукуевка, Городище, Верхнее и Нижнее Ущерево, Шашкино. полк совместно с другими подразделениями принял участие также в освобождении населенного пункта Тельчье и Брагино, за что приказом командующего 61-й армией генерала Белова всему личному составу морских пехотинцев была объявлена благодарность. Примечание. ЦАМО РФ, F-1289, МСП, ОП-6488-12, Д-1-Л-12. Особо сложную и тяжелую задачу выполнял морской полк на протяжении первых 15 километров наступления. Он продвигался непосредственно по переднему краю обороны противника, уничтожая его опорные пункты на западном берегу реки Оки, и при этом часто вступая в рукопашный бой за тот или иной населенный пункт. Характерно и символично, что именно морской полк на второй день наступления овладел сильно укрепленным населенным пунктом Городище, за который моряки вели бой еще в феврале 1943 года. За проявленные мужество и отвагу только при форсировании Оки орденами и медалями были награждены 142 военнослужащих полка. Примечание. ЦАМО РФ, F-1304, ОП-2, Д-2, Л-1-16. Подробности самых кровопролитных боев первых дней наступления засвидетельствованы многими ветеранами. В частности, они дают нам реальное представление о характере боя в районе населенного пункта Чагодаева, Кукуевка и Городище Болховского района. Один из двух участков, избранных советским высшим командованием для перехода Брянского фронта в наступление с целью прорыва долговременной обороны противника. Так, по воспоминаниям бывшего командира стрелковой роты Николаева, в 4.00 12 июля 110-я дивизия, переправившись через реку Оку по притопленным мостам в районе деревни Сивково, стала развивать наступление на юг по левому берегу реки Оки. При этом 1289-й морской полк получил задачу расширить плацдарм на левом берегу Оки и наступать вдоль траншей по берегу в направлении населенного пункта Городище. На этот раз наш артиллерийский и авиационно-бомбовый удар был сильнейшим, пишет Николаев. Все траншеи и окопы были обрушены и засыпаны. Трудно было узнать их профиль. В это время разразилась страшная гроза, хлынул ливень. По колено в глинистой грязи мы пробивались вперед, зачищая окопы, выкуривая из блиндажей и дзотов оглушенных фашистов. К вечеру мы с боями подошли к Городищу, по пути освободив от фашистов Кукуевку.